Глава третья, в которой герои возвращаются, чтобы столкнуться со смертью. Ночь. Колдовская пора. Создателей триллеров всегда выручают темнота и бескрайняя пустошь болот. В зыбкой трясине прячутся загадочные чудовища. Маньяк бродит по тайным тропам. Теряется полуголая графиня. Отважный сыщик с верным помощником находит невероятную разгадку. Братьев было двое, и один из них — женщина. В нашем случае ситуация казалась до предела будничной. Вадим уселся за руль. Альберг летел впереди, показывая дорогу. У выезда на трассу распрощался, помахал пухлой ручкой и исчез. Вадим молча сжимал руль. Свет фар смешивался с легким туманом, и казалось, что машина летит сквозь облака. Редкие встречные полуночники мерцали огнями, подражая луне. Машина проворно пожирала пространство и время. «Видела Софию?» «Нет, меня тоже задержала труба. Но знаешь, я не жалею. Многое поняла». «Пепел что-то меняет в тебе». «Наверняка. Кстати, у Софии будет ребенок, сын Божий». «Вот в чем дело. Это многое объясняет». «Ничего не объясняет, лишь запутывает. Похоже, суд все же состоится. Только не сейчас, а лет, скажем, через 30». 33, — подсказал Вадим. «Ну, наверное». «А что будет сейчас?» «Привезем пепел, отдадим барону. Он растворит его в воде океанов, упакует в пластиковые бутылки и напоит человечество. Все сойдут с ума, а я поеду на Корсику. И, может быть, выйду замуж». «Ты серьезно?» «Абсолютно. Что будешь делать ты?» «Будет много работы. За психами надо приглядывать». «Да, нас ждут веселые времена». Вадим думал об Андрее. Вот кому уж совсем неплохо. Наверняка Лаура за него похлопотала, и он в стране вечного лета кувыркается со своей пухляшкой. И нет ему дела до человечества, как у птички. Ни забот, ни хлопот. Ушел и запел. Почему любая женщина, которую Андрей встречал, вешалась ему на шею? Что они в нем находили? И неожиданно понял. Женщины находили в нем искреннее поклонение перед своей женственностью. Они видели в нем слабую личность, которую легко заставить служить себе в трудный период. А потом с чистой совестью бросить. Вот в чем причина. В его слабости. Андрей — типичный агнец, используемый для жертвоприношения. Так и закончил жизнь. В нужном месте, в нужное время. Вадим понимал, что именно он убил парня. Не успел подумать, что хорошо бы тому умереть, как пружина судьбы распрямилась, и Андрей упал. Выполнил собственное предназначение. И в этом есть своеобразное геройство. Иисус тоже безропотно позволил убить себя. Определенно, в этом есть какая-то тайна мироздания. Безумству храбрых и сильных поют песни, а смиренных складывают Евангелия. Он молчал, погруженный в свои мысли. Ольга дремала. За Нарбоном свернули на Тулузу. Понемногу начало светать. Небо окрасилось тусклым светом, будто старое олово. Машин на шоссе стало больше. Ехали грузовики, везли товары. Неверные мужья спешили к своим спящим женам. Молодежь возвращалась с ночных дискотек. Напарница потянулась, расправляя затекшие руки. «Как думаешь, что будет? Мировая война?» «Не думаю. Скорее, куча мелких конфликтов. У меня мама в Москве осталась. Главное, чтобы ядерной бойни не случилось». «Постараюсь не допустить. Но жизнь на Земле здорово изменится». «А сын Софии будет решать, в нужную ли сторону произошли перемены». «Тебя это злит?» «Нет». Около Тулузы остановились размяться. Вадим бродил вокруг машины. Ольга отошла к темной завесе сосен. Там было совсем мрачно. Под раскидистыми кронами свет луны совсем скис. Было зябко. Неожиданно поняла, что рядом кто-то есть. Острое чувство опасности сдавило горло. «Не пугайся! Это я!» — услышала хриплый голос Асмодея. «Давно не виделись», — вяло ответила Ольга. Ей не нравилась неожиданная встреча. Она чувствовала, как демон подвинулся ближе, Если протянуть руку, то коснется его шерсти. «Почему ты ее не убила? Мы же договорились!» Ольга разозлилась. «Ну ладно, люди привыкли решать все вопросы убийством друг друга. Но уж небесные силы должны отличаться хотя бы в этом. Или не должны? Максим сейчас бы процитировал чертову уйму отрывков из Библии, где высшие силы еще кровожаднее, чем люди. Странно, как все устроено. Может быть, апокалипсис надо проводить у них? Станут добрее, ну и мы подстроимся. Асмодей, посуди сам. Убивать собственного бога — плохая идея и обреченная на провал». «Дура! Ты же не знаешь, что решит Адам!» «Знаю. Скорее всего, будет генеральная перезагрузка. Вряд ли человечество поумнеет и воспользуется своим шансом. Так что всех грохнут. И нас, и вас. И по делам». «Дважды, дура! Он же сожжет всех, как сорную траву! Ввергнет в гиену огненную! И будет плач и скрежет зубовный!» «Ух ты, как страшно!» — заявила Ольга. «Я уже описалась». «Не понял. Шутишь?» «Какие шутки? Хочешь, понюхай мои штаны?» «Тебе жизнь совсем не мила?» «Похоже, что нет. Наверное, у меня появилось сердце, и оно болит. Знаешь, как щемит? Ведь это я убила Андрея. Как с этим жить?» «Вот это да! Не знал. Сочувствую. Но вряд ли после конца света ты встретишься с ним». «Поживем, увидим. Слушай, Асмодей, ты хороший демон. Но я уже сутки не сплю, да и нервы ни к черту. Хочешь позлить меня, так лучше не надо». «А что мне сказать моему начальству?» «Скажи, я больше не в деле». Теперь рассердился демон. В темноте его глаза запылали красными углями. «Ты не подумала, что мне достанется? Провалил миссию, начальство по голове не погладит. И что, ты такая храбрая? Может убить тебя прямо сейчас? Отправишься прямиком к своему Андрею, повинишься, может, простит, он привык, что женщины предают его». «Не хитри, Андрей теперь с Лаурой, а я отправлюсь в ад, к твоему начальству. Но молчать не буду, скажу, провалил ваш демон задание, потому что добрый как ангел». Чувствовалось, что Асмодей обдумывал неожиданный поворот сюжета. Ольга решила добить. «Лично из вредности договорюсь с бароном, чтобы из всех кранов текла святая вода». Огоньки в глазах собеседника погасли, да и голос сбился. «Ну ты это! Кончай! Не очень-то! Не усложняй это! Как его? Не надо одним словом!» Ольге стало жалко растерявшегося демона. Наверное, начальство у того и вправду не сахар. «Дай я тебя обниму, Асмодеюшка. Прощай». Она прижалась к его жесткой шкуре. Глаза щипало, сердце болело. Вот оно, бремя человеческое. Сплошные страдания на пустом месте. Асмодей аккуратно, чтобы не поломать хрупкое человеческое тело, обхватил ее своими лапами и, кажется, даже погладил по спине. «Видишь, Оля, как выходит? Работаешь, работаешь. А зачем? Кому это надо? Я ведь Бога никогда не видел. Может быть, его и нет совсем. Для чего мы живем? Воюем, убиваем друг друга. И кто придумал все это?» «Ступай уже, философ, а то у меня глаза совсем на мокром месте». Ольга вернулась к Вадиму расстроенная. Ей было непривычно грустно. Совсем сбрендила. Демона пожалела. Себя жалеть надо. Вновь фары гладили ночное шоссе. Ольге казалось, что они едут не просто по шоссе, а несутся по огромному тоннелю мироздания невесомыми пылинками. И чья-то воля гонит их, как ветер, сухие осенние листья. И нет возможности свернуть, как это сделал Максим. Или остановиться и умереть, подобно Андрею. И будет так, пока они не окончат свою неведомую миссию. Голова кружилась от соприкосновения с чужой волей. Мощной, холодной и равнодушной. Ни малейшего намека на тепло, не говоря уж о любви. В то же время она ощущала прилив силы и потоки живительной энергии, которые воспринимались ласковым касанием неведомого. Ее тело и мозг превратились в арену борьбы чего-то противоположного, и даже противоборствующего друг другу. И еще она с особой остротой ощущала свое одиночество, полную оторванность от мира и людей, с которыми вот-вот произойдут перемены. Незаметно погрузилась в полудрему, где тихий рокот мотора казался грозным рыком неведомых чудовищ. Проснулась словно от толчка. Начало светать. Справа небо порозовело. Выспалась. Лучше некуда. К замку барона подъехали, когда солнце уже поднялось над лесом. Ноябрь не считают лучшим временем года. Зелень потеряла свою свежесть. Кое-где листья пожухли. Их уже не радуют циничные ласки холодного дождя. Все больше потерявших силы и интерес к жизни бурых лоскутков падают на газон. Там их неумолимо выметают равнодушные садовники. Но были среди парковых опушек иные деревья, полагавшие позднюю осень порой расцвета. Они красили себя в розовые и золотые оттенки, отчего казались усыпанными цветами, будто вновь пришла весна. В то утро озорные облачка раскрылись театральным занавесом. В синем небе включили солнечный прожектор, и парк светился блистающим сиянием. Анри маялся в непривычном для себя нетерпении. Машинально жевал уцелевшие со вчерашнего дня хладные останки баранины. Каждая следующая минута казалась дольше и тягостнее предыдущей. Никому не удавалось изменить планы Всевышнего. Ну, разве что Аврааму, а теперь и ему, барону Анри. Он подошел к окну. Близкий край газона пока оставался в тени. Но вдруг что-то изменилось на переменчивом небе. Солнечные лучи осветили тысячи поблескивающих утренней росой осенних паутинок. Сверкающие нити опутали парк. Капельки воды ярко блистали среди узлов. Волшебство длилось лишь несколько минут. Потом исчезло так же внезапно, как и появилось. На поляну вышел подгулявший еж. Застыл, изучая перспективы дневной погоды. И, придя к только ему ведомому выводу, потопал к ближайшим кустам. Птицы завели утреннюю увертюру, постепенно расходясь от нежных флейт к неистовым скрипкам. Басовито каркали вороны. От Атлантического океана запоздалым актером примчался ветер. Прошелся по парку, взъерошил ветки, постучал в двери, залез в каминные трубы и принялся напевать неспешную арию. Вошел секретарь. «Они приехали!» «Отлично! Будьте любезны, дайте им полчаса привести себя в порядок. Освежаться и ко мне». Когда гости появились, Анри отметил, как уменьшилась группа. Герои сидели без энтузиазма на лицах, утомленные, каждый сам по себе. Не похоже было, что эта парочка способна уничтожить город со всем населением и полицией. В комнате возникла гнетущая атмосфера, хорошо знакомая остывающим вареным макаронам. Только что кипели и бурлили, а теперь бессильно распластались, застывая в клейком месиве. Барон энергично взмахнул рукой. Быстрое движение оживило только его самого. Решил не повторять и начал беседу. «Рад вновь увидеться. Следил за вашими подвигами. Наслышан. Ольга побывала в загробном мире. Можно сказать, целую жизнь там провела. Как ты выбралась?» «Я же сильная ведьма. Сами научили. Да и Андрей помог. Помните сказку про спящую царевну? Поцелуй принца очень бодрит». Слышал, он погиб. «Нелепо все вышло. Случайность. Не повезло парню», — коротко объяснил Вадим. Барон воскорбел. Впрочем, ненадолго. Затем продолжил расспросы. «А Максим?» «Он остался с Софией». Барон вопросительно взглянул на Ольгу. «Не смогла попасть в место, где их прячут. Ничего не известно». Все помолчали. Воздух казался густым, насыщенным событиями настолько, что они склеились друг с другом. Ольгины глаза снова покраснели. Она неловко высморкалась в платок. Барон внимательно следил за этим простым действием и неожиданно обратился к ней. «Извини за любопытство. Какое твое любимое мороженое?» «Манговое». «Пожалуйста, спой что-нибудь». «Салю, c'est encore moi. Салю, comment tu vas?» Напела Ольга, стараясь придать голосу хрипловатую романтичность Джо Дассена. Барон поморщился, потом кивнул. Всегда бывает не лишним убедиться, что в знакомой телесной оболочке не затаился никто посторонний. Все-таки с того света вернулась. «Это ты. А то, смотрю, ведешь себя непривычно. Глаза красные». «Устала. Да потом я же выпила воду из Воклюза. Вот и сентиментальничаю». «Конечно, это многое объясняет». Барон посмотрел на свои руки. Они были тверды. «Ну, хвастайтесь, пепел привезли?» — спросил как бы между прочим. Вадим открыл сундук. Барон заглянул. «Невероятно. Молодцы. Просто герои. В ближайшие годы цивилизация изменится и тем спасется». Барон увлекся. Его глаза горели. Он прошелся по комнате. Вдруг остановился. «Андрею поставим памятник, как спасителю человечества. Заслужил. Где он родился? В Москве?» «Кажется, точно не знаю», — ответила Ольга. Она вновь высморкалась. Барон видел, что они слушают и не слушают. Каждый сам в себе. Возникла тишина. Даже за окном ни звука. Словно птицы, да и вся природа получили приказ не пикнуть. Ольга подумала. Интересно быть просто человеком. Чувствовать холод и жару, непонятную щемящую боль где-то в середине груди. Избавиться от холодной расчетливой беспощадности. Может быть, это и есть мечта Бога, то, что ему не хватает. Вот он и мечется так и сяк и наперекосяк, а с ним дергаются ангелы и демоны, да и все человечество заодно. Будет апокалипсис или нет, это уже не важно. Она свой уже пережила. Вот как бывает. Самый простой человек в их компании оказался самым сложным. Каждый научился у Андрея чему-то, чего не имел в своей душе. Вадим узнал, что слабость ломит силу. Максим, кажется, понял, что и удача бывает паршивой. А она просто научилась любить. Ольга вдруг заметила, что барон побледнел. Его лицо покрылось капельками пота. «Что с вами?» Анри не отвечал. Им овладело странное беспокойство. Ощущение не было похоже на предчувствие, скорее крепкая уверенность, что вроде бы все позади, но на самом деле события только начинаются. Неведомая цель его жизни совсем рядом. Он подумал, что похож на младенца в материнской утробе, появление которого на свет предрешено. Мысль показалась забавной, но при этом крайне неприятный и даже болезненно пугающий. Вдруг он почувствовал себя усталым и старым, и где-то в неизвестных переулках собственной души появился гибельный страх. Эта давно забытая эмоция серьезно озадачила. Подумал, что пришло время прощаться, даже если он этого не хочет. Издалека донесся тревожный голос Ольги. «Вам плохо?» Ему действительно было плохо. Мышцы вдруг одеревенели. Лишь на лбу ритмично билась одинокая жилка. Стало жарко. Воздух искрился от напряжения, и комнату заполнили страшные буквы насекомые. Они заслонили предметы и людей своими извивающимися тельцами. Мир исчез. Лишь где-то за буквами грозно напирала жуткая пустота. Она просачивалась сквозь каждую щель своими щупальцами, как проникает солнце сквозь дырявую соломенную крышу. «Ты не выполнил мой приказ!» «Я старался!» — через силу разжимая губы, ответил барон. «Не всегда получается, как задумано». «Нет! Происходит именно то, что задумано мной. Все события предопределены. Ничего нельзя изменить. Можно лишь извлечь урок». Анри попытался сопротивляться параличу, охватившему тело. «Значит, то, что София осталась жива, произошло по плану». «Конечно! И не выполнив мой приказ, ты заслужил право». «Право на что?» «То, к чему тебя готовили 7 веков». Буквы брызнули кровью. Их движения становились все более нервными, словно они злились на барона или хвалили его. А может быть, им было все равно, просто плясали танец. Но барон понимал смысл невероятного сообщения. «Ты достал пепел. первородные чернила с записью вируса мироздания. Его символы, точки, черточки меняют программу». «Я не знал», — изо всех сил блефовал Анри. «Ты сломал слово, изменил меня». «И что теперь будет?» — прошептал барон. Его сознание гасло, как догорающая свеча. «Тебе решать!» Анри вдруг почувствовал, что в груди стало больно. В голове мутилось. Все мелькало и расплывалось перед глазами. Пол встал дыбом и ударил по плечам. Вадим первым подскочил к упавшему барону. Прислонил пальцы к шейной артерии. Отрицательно покачал головой. «Давай, Ольга, попробуем оживить его!» Они попробовали. Энергии, которую они плеснули на неподвижное тело, хватило бы на роту. Анри вдруг поднялся. Его глаза открылись. Он уставился в пустоту и улыбнулся, будто увидел что-то невероятно смешное. Казалось, он сейчас расхохочется. Тело попыталось сделать шаг. Но тут же рухнуло. Зрачки закатились, пугая влажными белками. Все было кончено. Вадим опустил руки. Он умер. Почему труп смеялся? «Наверное, была причина», — сказала Ольга.